Мы, сам друг, над степью в полночь стали, не вернуться, не взглянуть назад. За непрядвые лебеди кричали, и опять, опять они кричат. На пути горючий белый камень, за рекой поганая орда, светлый стяг над нашими полками не взыграет больше никогда. И к земле, склонившись головою, говорит мне друг: остри свой меч, чтоб недаром биться с татарвою, за святое дело мертвым лечь. Я не первый воин, не последний. Долго будет родина больна. Поминишь заранее обедней, мила друга, светлая жена.